Видел Щербатенко, что убийца молод и достаточно силен, однако и себя не держал за слабака. Многолетний тяжелый физический труд и необходимость держать себя в постоянной готовности встретить любое нападение по-своему его закалили. Так что еще посмотрим, кто кого, решил он. Да и потом, любая попытка выполнить заказ не обойдется теперь без шума, грохота, опрокидывания мебели, криков. А убийц на это не пойдет. Уже легче. «Так я слушаю. Что вы собираетесь мне предложить? Только учтите, я прямиком из зоны, и все мое богатство вон». Щербатенко кивнул на свой небольшой рюкзак, стоящий на полке под вешалкой. «Поэтому не представляю, на что вы можете рассчитывать». «Да я знаю», — кивнул незнакомец. «Но ведь это еще ни о чем не говорит, верно, Николай Матвеевич? Вспомните тот день, когда было произведено задержание Георгия Витальевича Корженецкого, вашего ближайшего друга, соратника и родственника по линии вашей же бывшей теперь супруги Валерии Порфирьевны. Это произошло 11 сентября 1992 года. Вы же и представили следствию доказательства прямой причастности господина Корженецкого к организации убийства вашего третьего партнера, господина Басова. А накануне, проверяя активы фирмы, господин Корженецкий не обнаружил весьма крупной суммы. Не будем сейчас ее уточнять, достаточно того, что нам она известна, которая якобы была перечислена конкретно вами на личный счет господина Басова. Поскольку он, как вы должны помнить, окончательно отошел от вашего общего дела и должен был получить соответствующую компенсацию за акции, которые он продал партнерам, то есть вам, с Корженецким, так ведь? Ну, конечно. В разговоре с Корженецким господин Басов факт перевода денег на его счет отрицал, и это обстоятельство, как впоследствии выяснилось, и стало причиной трагического происшествия на площади. Последующие ваши действия привели к аресту и осуждению вашего второго партнера. Но потом, благодаря усилиям защитника, было произведено новое расследование, после которого судебное решение было пересмотрено, и осуждены уже вы на полный срок по соответствующей статье закона. Теперь вы на свободе. А где в настоящий момент находится та сумма со многими нулями, нетрудно догадаться. Так что давайте не будем темнить и изображать из себя сильно обиженного. «Этот сукин сын, — понял Щербатенко, — знает слишком много для простого исполнителя. Но откуда? И кто он на самом деле? Неужели Жорко действительно ждал этого момента все 15 лет? Мало ему досталось гниде». А исполнитель, в свою очередь, заметив огонек недоверия, мелькнувший во взгляде клиента, с иронией произнес: «Вы наверняка подумали, откуда мне все это известно? Даже те факты, что не фигурировали в суде. Отвечу: сегодня, о чем вы наверняка еще не знаете в силу известных причин, споры подобного рода, конфликты, не имеющие перспективы мирного решения, реализуются чаще не профессионалами-одиночками, а соответствующими профильными фирмами. Они заключают договоры, принимая на себя заказы подобного рода, и выполняют их. Однако и сами, не желая в последующем становиться козлами отпущения, оставляют за собой право и возможность проверки тех или иных сведений, которыми оперирует заказчик. Это вызвано тем, что нередко заказчик бывает не совсем, скажем так, чистоплотен, рассчитывая пользоваться услугами беспредельщика-отморозка, как это было прежде. И это обстоятельство дает нам право Извините за некоторые частности, которые я открываю вам исключительно с одной целью —